Голубой карбункул. На третий день Рождества зашел я к Шерлоку Холмсу, чтобы поздравить его с праздником. Он лежал на кушетке в красном халате. По правую руку от него была подставка для трубок, по левую — груда помятых утренних газет, которые он, видимо, только что просматривал. Рядом с кушеткой стоял стул. На его спинке висела сильно поношенная, потерявшая вид фетровая шляпа. Холмс, должно быть, очень внимательно изучал эту шляпу, так как тут же на сиденье стула лежали пинцет и лупа. «Вы заняты?» — сказал я. «Я вам не помешал?» «Нисколько», — ответил он. «Я рад, что у меня есть друг, с которым я могу обсудить результаты некоторых моих изысканий». «Так вот, дельце весьма заурядное, но с этой вещью...» Он ткнул большим пальцем в сторону шляпы. «Связаны кое-какие любопытные и даже поучительные события». Я уселся в кресло и стал греть руки у камина, где потрескивал огонь. Был сильный мороз, окна покрылись плотными ледяными узорами. Хотя эта шляпа кажется очень невзрачной, она должно быть связана с какой-нибудь кровавой историей. — заметил я. — Очевидно, она послужит ключом к разгадке страшной тайны, и благодаря ей вам удастся изобличить и наказать преступника. — Да нет, — засмеялся Шерлок Холмс, — тут не преступление, а мелкий смешной эпизод, который всегда может произойти там, где 4 миллиона человек толкутся на площади в несколько квадратных миль. В таком колоссальном человеческом улье возможны любые комбинации событий и фактов. Возникает масса незначительных, но загадочных и странных происшествий, хотя ничего преступного в них нет. Нам уже приходилось сталкиваться с подобными случаями. «Еще бы!» — воскликнул я. «Из последних 6 эпизодов, которыми я пополнил свои записи, 3 не содержат ничего беззаконного». «Совершенно верно. Вы имеете в виду мои попытки обнаружить бумаги Ирен Адлер, интересные случаи с мисс Мэри Сазерленд и приключения человека с рассеченной губой. Не сомневаюсь, что и это дело окажется столь же невинным. Вы знаете Питерсона, посыльного?» «Да. Этот трофей принадлежит ему». «Это его шляпа?» «Да нет, он нашел ее. Владелец ее неизвестен. Я прошу вас рассматривать эту шляпу не как старую рухлядь, а как предмет, таящий в себе серьезную задачу. Однако, прежде всего, как эта шляпа попала сюда? Она появилась в первый день Рождества вместе с отличным жареным гусем, который в данный момент наверняка жарится у Питерсона на кухне. Произошло это так. На Рождество в 4 часа утра Питерсон, человек, как вы знаете, благородный и честный, возвращался с пирушки домой по улице Тоттенхэм-Корт-Роуд. При свете газового фонаря он заметил, что перед ним, слегка пошатываясь, идет какой-то высокий субъект и несет на плече белоснежного гуся. На углу Гудж-стрит к незнакомцу пристали хулиганы. Один из них сбил с него шляпу, а незнакомец, отбиваясь, размахнулся палкой и попал в витрину магазина, оказавшуюся у него за спиной. Питерсон кинулся вперед, чтобы защитить его. Но тот, испуганный тем, что разбил стекло, увидел бегущего к нему человека, бросил гуся, помчался со всех ног и, разумеется, исчез в лабиринте небольших переулков, лежащих позади Тоттенхэм-Корт-Роуд. Питерсон был в форме, и это, должно быть, больше всего напугало беглеца. Хулиганы тоже разбежались. Постыльный остался один на поле битвы, оказавшись обладателем этой помятой шляпы и превосходного рождественского гуся, которого Питерсон, конечно, возвратил незнакомцу. Так вот, в том-то и загвоздка, дорогой друг. Правда, на карточке, привязанной к левой лапке гуся, было написано: «Для миссис Генри Бейкер». На подкладке шляпы можно разобрать инициалы ГБ, но в Лондоне живет несколько тысяч Бейкеров и несколько сот Генри Бейкеров, так что нелегко вернуть потерянную собственность одному из них. Так что же сделал Питерсон? зная, что меня занимает решение даже самых ничтожных загадок. Он попросту принес мне гуся и шляпу. Гуся мы продержали вплоть до сегодняшнего утра, когда стало ясно, что, несмотря на мороз, его все же лучше незамедлительно съесть. Питерсон унес гуся, и с гусем произошло то, к чему он уготован судьбой, а у меня осталась шляпа незнакомца, потерявшего свой рождественский ужин. Он не помещал объявление в газете? Нет. Как же вы узнаете, кто он? Только путем размышлений. Размышлений над этой шляпой? Конечно. Вы шутите. Что можно извлечь из этого старого рваного фетра? Вот лупа. Попробуйте применить мой метод. Что вы можете сказать о человеке, которому принадлежала эта шляпа? Я взял рваную шляпу и уныло повертел ее в руках. Самая обыкновенная черная круглая шляпа, жесткая, сильно поношенная, шелковая подкладка, некогда красная, теперь выцвела. Фабричную марку мне обнаружить не удалось, но, как и сказал Холмс, внутри сбоку виднелись инициалы ГБ. На полях я заметил петельку для придерживавшей шляпу резинки, но самой резинки не оказалось. Вообще шляпа была мятая, грязная, покрытая пятнами. Впрочем, заметны были попытки замазать эти пятна чернилами. «Я ничего в ней не вижу», — сказал я, возвращая шляпу Шерлоку Холмсу. «Нет, Уотсон, видите, но не даете себе труда поразмыслить над тем, что видите. Вы слишком робки в своих логических выводах. Тогда, пожалуйста, скажите, какие же выводы делаете вы?» Холмс взял шляпу в руки и стал пристально разглядывать ее проницательным взглядом, свойственным ему одному. «Конечно, не все достаточно ясно», — заметил он. «Но кое-что можно установить наверняка, а кое-что предположить с разумной долей вероятия. Совершенно очевидно, например, что владелец ее — человек большого ума, и что 3 года назад у него были изрядные деньги, а теперь настали черные дни. Он всегда был предусмотрителен, заботился о завтрашнем дне, но мало-помалу опустился. Благосостояние его упало, и мы вправе предположить, что он пристрастился к какому-нибудь пороку, быть может, к пьянству. По-видимому, из-за этого и жена его разлюбила. Дорогой Холмс, но в какой-то степени он еще сохранил свое достоинство», продолжал Холмс, не обращая внимания на мое восклицание. «Он ведет сидячий образ жизни, редко выходит из дому, совершенно не занимается спортом. Этот человек средних лет, у него седые волосы, он мажет их помадой и недавно подстригся. Вдобавок, я почти уверен, что в доме у него нет газового освещения». «Вы, конечно, шутите, Холмс. Ничуть. Неужели даже теперь, когда я все рассказал, вы не понимаете, как я узнал об этом?» «Считайте меня идиотом, но должен признаться, что я не в состоянии уследить за ходом ваших мыслей. Например, откуда вы взяли, что он умен?» Вместо ответа Холмс нахлобучил шляпу себе на голову, шляпа закрыла его лоб и уперлась в переносицу. «Видите, какой размер?» — сказал он. «Не может же быть совершенно пустым такой большой череп. Но откуда вы взяли, что он обеднел?» «Этой шляпе 3 года. Тогда были модные плоские поля, загнутые по краям. Шляпа лучшего качества. Взгляните-ка на эту шелковую ленту, на превосходную подкладку. Если 3 года назад человек был в состоянии купить столь дорогую шляпу и с тех пор не покупал ни одной, значит, дела у него пошатнулись». «Ну ладно, в этом, пожалуй, вы правы. Но откуда вы могли узнать, что он человек предусмотрительный, а в настоящее время переживает душевный упадок?» «Предусмотрительность, вот она», — сказал он, показывая на петельку от шляпной резинки. «Резинки не продают вместе со шляпой, их нужно покупать отдельно. Раз этот человек купил резинку и велел прикрепить к шляпе, значит, он заботился о том, чтобы уберечь ее от ветра. Но когда резинка оторвалась, а он не стал прилаживать новую, это значит, что он перестал следить за своей наружностью, опустился. Однако, с другой стороны, он пытался замазать чернилами пятна на шляпе, то есть не окончательно потерял чувство собственного достоинства. Все это очень похоже на правду. Что он человек средних лет, что у него седина, что он недавно стригся, что он помадит волосы. Все станет ясным, если внимательно посмотреть на нижнюю часть подкладки в шляпе. В лупу видны приставшие к подкладке волосы, аккуратно срезанные ножницами парикмахера и пахнущие помадой. Заметьте, что пыль на шляпе не уличная, серая и жесткая, а домашняя, бурая, пушистая. Значит, шляпа большей частью висела дома. А следы влажности на внутренней ее стороне говорят о том, как быстро потеет ее владелец, потому что не привык много двигаться. А как вы узнали, что его разлюбила жена? Шляпа не чище на несколько недель, мой дорогой Уотсон. Если бы я видел, что ваша шляпа не чище на хотя бы неделю, и вам позволяют выходить в таком виде, у меня появилось бы опасение, что вы имели несчастье утратить расположение вашей супруги. А может быть, он холостяк? Нет. Он нес гуся домой именно для того, чтобы задобрить жену. Вспомните карточку, привязанную к лапке птицы. У вас на все готов ответ. Но откуда вы знаете, что в его доме нет газа? Одно-два сальных пятна на шляпе — случайность. Но когда я вижу их не менее пяти, я не сомневаюсь, что человеку часто приходится пользоваться сальной свечой. Может быть, он поднимается ночью по лестнице, держа в одной руке шляпу, а в другой — оплывшую свечу. Во всяком случае, от газа не бывает сальных пятен. Вы согласны со мной? Да, все это очень остроумно. Но, как вы сами сказали, тут еще нет преступления. Никто не пострадал. Разве что человек, потерявший гуся, значит, вы ломали себе голову зря. Шерлок Холмс раскрыл было рот для ответа. Но в это мгновение дверь распахнулась, и в комнату влетел Питерсон. Щеки у него буквально пылали от волнения. «Гусь-то, гусь, мистер Холмс!» Задыхаясь, прокричал он. «Ну что? Что с ним такое? Ожил он, что ли, и вылетел в кухонное окно?» Холмс повернулся на кушетке, чтобы лучше смотреться в возбужденное лицо Питерсона. «Посмотрите, сэр, посмотрите, что жена нашла у него в зобу!» Питерсон протянул руку, и на ладони его мы увидели ярко сверкающий голубой камень, чуть поменьше горошины. Камень был такой чистой воды, что светился на темной ладони точно электрическая искра. Холмс присвистнул и опустился на кушетку. «Честное слово, Питерсон, вы нашли сокровище. Надеюсь, вы понимаете, что это такое?» «Алмаз, сэр. Драгоценный камень. Он режет стекло, словно масло. Не просто драгоценный камень. Это тот самый камень, который... Неужели голубой карбункул графини Моркер?» — воскликнул я. «Конечно. Узнаю камень по описаниям. Последнее время я каждый день вижу объявление о его пропаже в «Таймс». Камень этот единственный в своем роде, и можно только догадываться о его настоящей цене. Награда в 1000 фунтов, которую предлагают нашедшему, едва ли составляет 20-ю долю его стоимости». 1000 фунтов? О, Боже мой!» Посыльный бухнулся в кресло, изумленно тараща на нас глаза. «Награда наградой, но у меня есть основания думать, — сказал Холмс, — что по некоторым соображениям графиня отдаст половину всех своих богатств, только бы вернуть этот камень. Если память мне не изменяет, он пропал в гостинице «Космополитен», — заметил я. «Совершенно верно. 22 декабря, ровно 5 дней назад. В краже этого камня обвинен Джон Хорнер, паяльщик. Улики против него так серьезны, что дело направлено в суд. Кажется, у меня есть об этом деле газетный отчет». Так-так, Шерлок Холмс долго рылся в газетах, наконец вытащил одну, разгладил ее, сложил пополам и прочитал следующее. «Кража драгоценностей в отеле «Космополитен». Джон Хорнер, 26 лет, паяльщик, обвиняется в том, что 22-го сего месяца похитил у графини Моркер и шкатулки драгоценный камень, известный под названием «Голубой карбункул». Джеймс Рейдер, служащий отеля, показал, что в день кражи Хорнер припаивал расшатанный прут каминной решетки в комнате графини Моркер. Некоторое время Рейдер находился в комнате с Хорнером, но потом его куда-то вызвали. Возвратившись, он увидел, что Хорнер исчез, бюро взломано и маленький софьяновый футляр, в котором, как выяснилось впоследствии, графиня имела обыкновение держать драгоценный камень, валялся пустой на туалетном столике. Рейдер сейчас же сообщил в полицию, и в тот же вечер Хорнер был арестован, но камня не нашли ни на нем, ни у него дома. Кэтрин Кьюсик, горничная графини, показала, что, услышав отчаянный крик Рейдера, она вбежала в комнату и тоже увидела пустой футляр. Полицейский инспектор Бродстрит из округа Б сообщил, что Хорнер отчаянно сопротивлялся при аресте и горячо доказывал свою невиновность. Поскольку стало известно, что арестованный и прежде судился за кражу, судья отказался разбирать дело и передал его суду присяжных. Хорнер, все время выказывавший признаки сильнейшего волнения, упал в обморок и был вынесен из зала суда. «Вот и все, что дает нам полицейский суд», — задумчиво сказал Холмс, откладывая газету. «Наша задача теперь — выяснить, каким образом из футляра графини камень попал в гусиный зоб. Видите, Уотсон, наши скромные размышления оказались не такими уж незначительными. Итак, вот камень. Этот камень был в гусе, а гусь был у мистера Генри Бейкера, у того самого обладателя старой шляпы, которого я пытался охарактеризовать, чем и нагнал на вас невыносимую скуку. Что ж, теперь мы должны серьезно заняться розысками этого джентльмена и установить, какую роль он играл в таинственном происшествии. Прежде всего, попробуем самый простой способ. Напечатаем объявление во всех вечерних газетах. Если таким путем не достигнем цели, прибегнем к иным методам. Что вы напишете в объявлении? Дайте мне карандаш и клочок бумаги. На углу Гуч-стрит найдены гусь и черная фетровая шляпа. Мистер Генри Бейкер может получить их сегодня на Бейкер-стрит 221-Б в 6:30 вечера. Коротко и ясно. Весьма, но заметит ли он объявление? Конечно, заметит, он просматривает теперь все газеты. Человек он бедный, и рождественский гусь для него целое состояние. Он до такой степени был напуган, услышав звон разбитого стекла и увидев бегущего Питерсона, что кинулся бежать, не думая ни о чем. Но потом он, конечно, пожалел, что испугался и бросил гуся. В газете мы упоминаем его имя, и любой знакомый обратит его внимание на нашу публикацию. Так вот, Питерсон, бегите в бюро объявлений, чтобы они поместили эти строчки в вечерних газетах. В каких, сэр? В Глоб, Стар, Пэл Мэл, Сент-Джеймс Газет, Ивнинг Ньюс Стандарт, Эхо, во всех, какие придут вам на ум. Слушаю, сэр, а как быть с камнем? Ах да, камень я пока оставляю у себя. Благодарю вас. А на обратном пути, Питерсон, купите гуся и принесите его мне. Мы ведь должны дать этому джентльмену гуся взамен того, которым в настоящее время угощается ваша семья. Посыльный ушел, а Холмс взял камень и стал рассматривать его на свет. «Славный камешек», — сказал он. «Взгляните, как он сверкает и искрится. Как и всякий драгоценный камень, он притягивает к себе преступников, словно магнит. Вот уж подлинно ловушка сатаны. В больших старых камнях каждая грань может рассказать о каком-нибудь кровавом злодеянии. Этому камню нет еще и 20 лет. Его нашли на берегу реки Амой в Южном Китае. И замечателен он тем, что имеет все свойства карбункула, кроме одного. Он не рубиново-красный, а голубой. Несмотря на его молодость, с ним уже связано много ужасных историй. Из-за 40 гран кристаллического углерода многих ограбили, кого-то облили серной кислотой. Было два убийства и одно самоубийство. Кто бы сказал, что такая красивая безделушка ведет людей в тюрьму и на виселицу? Я запру камень в свой несгораемый шкаф и напишу графине, что он у нас. Как вы считаете, Хорнер невиновен? Не знаю. А Генри Бейкер замешан в этом деле? Вернее всего, Генри Бейкер здесь ни при чем. Я думаю, ему и в голову не пришло что будь этот гусь из чистого золота, он и то стоил бы дешевле. Все очень скоро прояснится, если Генри Бейкер откликнется на наше объявление. А до тех пор вы ничего не хотите предпринять? Ничего. В таком случае я навещу своих пациентов, а вечером снова приду сюда. Я хочу знать, чем окончится это запутанное дело. Хорошо, буду рад вас видеть. Я обедаю в 7. Кажется, к обеду будет куропатка. Кстати, в связи с недавними событиями, не попросить ли миссис Хадсон тщательно осмотреть ее зоб? Я немного задержался, и было уже больше половины 7, когда я снова попал на Бейкер-стрит. Подойдя к дому Холмса, я увидел, что в ярком полукруге света, падавшем из окна над дверью, стоит высокий мужчина в шотландской шапочке и в наглухо застегнутом до подбородка сюртуке. Как раз в тот момент, когда я подошел, дверь отперли, и мы одновременно вошли к Шерлоку Холмсу. «Если не ошибаюсь, Генри Бейкер», — сказал Холмс, поднимаясь с кресла и встречая посетителя с тем непринужденным радушным видом, который он так умело напускал на себя. «Пожалуйста, присаживайтесь поближе к огню, мистер Бейкер. Вечер сегодня холодный, и, мне кажется, лето вы переносите лучше, чем зиму. Отсон, вы пришли как раз вовремя. Это ваша шляпа, мистер Бейкер?» «Да, сэр, это, несомненно, моя шляпа». Бейкер был крупный, сутулый человек с большой головой, с широким умным лицом и остроконечной каштановой бородкой. Красноватые пятна на носу и щеках и легкое дрожание протянутой руки подтверждали догадку Холмса о его наклонностях. На нем был порыжелый сюртук, застегнутый на все пуговицы. На тощих запястьях, торчащих из рукавов, не было видно манжет. Он говорил глухо, отрывисто, старательно подбирая слова, и производил впечатление человека интеллигентного, но сильно помятого жизнью. «У нас уже несколько дней хранится ваша шляпа и ваш гусь», — сказал Холмс. «Мы ждали, что вы дадите в газете объявление о пропаже. Не понимаю, почему вы этого не сделали». Наш посетитель смущенно улыбнулся. «У меня не так много шиллингов, как бывало когда-то», — сказал он. «Я был уверен, что хулиганы, напавшие на меня, унесли с собой и шляпу, и птицу, и не хотел тратить деньги по-пустому. Вполне естественно. Между прочим, нам ведь пришлось съесть вашего гуся». «Съесть?» Наш посетитель в волнении поднялся со стула. «Да ведь он все равно испортился бы», — продолжал Холмс. «Но я полагаю, что вон та птица на буфете совершенно свежая и того же веса. Она заменит вам вашего гуся». «О да, конечно, конечно», — ответил мистер Бейкер. «Правда, у нас от вашей птицы остались перья, лапки и зоб, так что, если захотите...» Бейкер от души расхохотался. «Разве только на память о моем приключении. Право не знаю, на что мне могут пригодиться останки моего покойного знакомца. Нет, сэр, с вашего разрешения я лучше ограничусь тем превосходным гусем, которого я вижу на буфете».